أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناش جماعات طائفة المنصورة وغويس أميرم أبو عمرم إيا نائب أميرة عبد الرحمن خاتم برساغو بايعة نابيرنا سبرابيتل مسلمان خليفو أبو بكر البغدادي القريشي الحسيني حفظه الله نابيرنا Мы обязуемся слушать и подчиняться до тех пор, пока он следует Корану и Сунне посланника Аллаха Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Сегодня наш джамаат состоит из 15 человек. В наличии имеем стрелковое оружие. Сегодня нуждаемся в финансировании. Нам нужны базы, транспорт и тыловое обеспечение для успешного ведения джихада против врагов Аллаха. А так, в общем, все, альхамдулилля, все хорошо. Вам передаем салам. И рады, что наконец смогли это сделать, несмотря ни на что. Альхамдулилля. Нам передавали люди, чтобы мы дали объяснение по поводу, почему мы расходимся с руководством Эмирата Кавказ. Об этом я не был уполномочен Амиром, чтобы по этому вопросу давать какие-то объяснения. Если же это важно, то иншаллах и по этому вопросу Амир иншаллах даст объяснение. Вот. Второй пункт был, сколько нас человек. Нас 15 человек. И третий пункт был, в чем у нас есть нужда. Сегодня мы нуждаемся в базах, в транспорте и в тыловом обеспечении муджахидов. Вот мы просим руководство государства помочь для успешного ведения джихада против врагов Аллаха с помощью Аллаха, иншаллах. На этом закончу. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.